Глава 20. Алана. Трясущимися руками вскрываю упаковку с тестом на беременность и окунаю полоску в емкость. Я точно ненормальная, чтобы делать это всего через 10 дней после предполагаемого зачатия. Просто хочу знать, да или нет. Пока жидкость движется по полоске, вся жизнь перед глазами проносится. Ками предлагала мне выпить экстренную контрацепцию, но я не смогла. Сожрала бы потом себя за это. Жду, когда высохнет. Через 2 недели начнутся занятия в универе, и мне нужно точно знать, да или нет. Одна полоска. Смешно, но я расстраиваюсь. Сама же не хотела залететь, сама же огорчилась, увидев результат. Выбрасываю весь мусор в ведро. Рус надо мной посмеется, если узнает, что я делала тест. Но я ему ничего не скажу. В последнее время наши отношения стали значительно лучше. Мы даже вместе к его отцу ездили, где я поняла одну важную вещь. Руслана больше не интересует Ася. Зря я ревновала его к ней и бесилась. Между ними нет вообще никакой химии. Просто ноль эмоций. «Ну что там?» — спрашивает Камила. «Пусто». «Это гуд. А чего тогда расстроена?» Сестра берет яблоко и аппетитно хрустит им. «Расстроилась, что ты уже уезжаешь». Отвечаю язвительно и тоже хватаю яблоко, вгрызаясь в сочную плоть и понимая, что мне нереально вкусно. «Где Руслан купил такие вкусные яблоки?» — спрашиваю Ками. «Да обычные яблоки», — пожимает она плечами. «У нашей бабули в огороде вкуснее росли». «Это точно», — отвечаю с улыбкой, вспомнив, как мы с сестрой залезали на высокое дерево, срывали яблочки и, сидя на стволе, съедали их. «Люблю свое детство. Каждый день казался ярким и необычным». «Ты вещи собрала?» «Ого, не хочу возвращаться в поселок. Отец же достанет нравоучениями». «Всего на 10 дней едешь, потерпишь». «Завтра Расул возвращается», — с грустью говорит Ками. «Я хотела с ним увидеться». «Камила, мы уже обсуждали эту тему». Качаю головой. «Забудь о нем. Не зли отца, иначе пролетишь с учебой». «Да ничего он мне не сделает, мы просто общаемся». «Иди, одевайся, я вызываю такси». «Еще рано же». «Даже не думай, что ты опоздаешь на автобус. Поедешь домой, поняла?» Напускаю суровости в голос. «С ней так и надо, а то привыкла веревки из всех вить, пользуясь тем, что младшенькая в семье». «Поняла». Вздыхает и плетется надевать дорожную одежду. Провожаю сестру на вокзал и решаю заехать в клинику Рахманова. Руслан сегодня работает, сделаю ему сюрприз. Покупаю в кафе его любимую восточную сладость и захожу в медицинский центр. У администратора интересуюсь, где найти Руслана. И она указывает мне на кабинет Марата Османовича. Дверь в святая святых приоткрыта, и я вижу, что отец и сын находятся внутри вдвоем. Поднимаю руку, чтобы постучать в дверь и обозначить свое присутствие, но слышу вопрос Марата Османовича. «Так что ты решил насчет Аланы? Осталось несколько месяцев вашего брака». «Что? Что это значит? Наш брак имеет срок годности? Почему я об этом ничего не слышала?» «Она может быть беременной, надо подождать», — отвечает Руслан. «Ну а как вообще у вас в семье? Не ругаетесь? У нас все нормально, пап». 2 года — это хороший срок, ты прекрасно справился». Громко звонит чей-то телефон, и я отшатываюсь от двери. «Что же это получается? Руслан женился на мне всего на 2 года, а я не знала об этом. Так вот почему он не хотел детей, зачем? Ведь наш брак скоро будет расторгнут. Вот почему он не давал мне развод, когда я об этом начинала просить, потому что срок еще не вышел». Сглатываю горькую слюну. Меня подло обманули. А отец мой знал о 2 годах. Мне очень хочется его об этом спросить, но не по телефону. Бросаю взгляд на часы. Я еще успеваю на автобус. Вылетаю из клиники и ловлю такси. Мне как-то сразу везет, останавливается машина с шашечками. Прошу ехать побыстрее, и водитель идет мне навстречу. Успеваю на вокзал ровно за минуту до отправления. Ками с тревогой высунулась в окно. Думает, что она что-то забыла, раз я кинулась ее догонять. «Пожалуйста, впустите меня». Стучу в закрытую дверь, и водитель нехотя открывает ее. «У вас билет есть?» — спрашивает он строго. «Нет, пожалуйста, мне очень надо». Сую водителю деньги. «Пожалуйста, у меня есть деньги. Берите в 2 раза больше». «Это моя сестра!» Вмешивается Ками и, используя свое обаяние, вынуждает мужчину согласиться взять меня в поездку без билета и по обычной цене. «Что случилось? На тебе лица нет?» — спрашивает младшая, когда мы садимся в самый конец салона. «Поругалась с Русом?» «Нет, Ками. Я узнала, что он женился на мне всего на 2 года. У него такой договор с отцом». «Не плачь, он козел. Проклятый вонючий козел. Правильно сделала, что уехала. Пусть сидит и локти кусает». Я еду к отцу, хочу спросить, знал ли он о сроке годности. И если знал, то почему мне не сказал? На телефон начинает дозваниваться Руслан, а я смотрю на горящий экран и качаю головой. «Ты приезжала ко мне? Ответь». Пишет сообщение. Наверняка администратор сказала ему, что я его спрашивала. А потом она видела, как я вылетела из медцентра, даже не попрощавшись. «Ты где? Что случилось? Алана, ты дома? Я сейчас буду». Рус заваливает меня сообщениями, но я не отвечаю ни на одно. «Выключай!» Ками забирает из моих ослабевших рук смартфон и вырубает его. «Если бы он сразу сказал про срок». «Да что бы! Ты не пошла бы за него! Сама понимаешь, ты отдыхала с ним на базе, это многие знали». «Какая же я дура была, что поехала тогда с ним! Никакого брака бы не было, если бы я ему отказала». «Ну, все влюбленные девочки дуры». «Спасибо, Ками, утешила». «Не обижайся, это правда. У тебя глаза горели, когда ты сказала, что Руслан Рахманов пригласил тебя поехать с ним на базу. Мать с отцом ругалась тогда весь вечер, что он тебя испортил до свадьбы. Она была недовольна, что отец поощряет разврат». «У нас был секс, но без проникновения. Признаюсь кому-то впервые в жизни. Так что замуж я вышла девственницей». «Ах ты, шалунья!» — толкает меня в бок Камила. «А папа всеми силами пытался породниться с Рахмановыми. Вот и разрешил мне поехать. Не удивлюсь, если он и знал и про 2 года, и его все устраивало». «И что теперь?» «Не знаю, ничего не знаю. Я хочу поговорить с отцом и спросить его, как мне быть».